Житие преподобного Иринарха, затворника Ростовского. Память 13-26 января. Преподобный Иринарх, затворник Ростовский, во святом крещении Илья, родился в июне 1548 года в селе Кондаково, в 43 верстах от Ростова Великого. Он был третьим сыном в благочестивой крестьянской семье Акиндина и Ирины. С раннего детства в мальчике обнаружилось стремление к монашеской жизни. В детских играх он не участвовал, но старался сдержать свои желания и во всем ограничивать себя. Шестилетний Илья однажды сказал матери: «Как вырасту, так постригусь и стану монахом. Буду носить на себе железо и трудиться ради Бога». С юных лет Илья мечтал подражать подвигам преподобного Макария Калязинского. Представление 1483, память 17-30 марта и 26 мая 8 июня. Тайна носившего тяжелые вериги, житие которого он услышал от приходского священника Василия. Когда в округе случился голод, 18-летний Илья отправился на заработки в Нижний Новгород. После кончины отца, о котором он был извещен свыше, Илья вместе с матерью и старшим братом Андреем переселился в Ростов Великий. Здесь родные Ильи стали вести торговлю, но Илья тяготился мирскими заботами и находил утешение в чтении Священного Писания. Стремление уйти в монастырь окончательно окрепло. В 1578 году, испросив благословение матери, Илья ушел в Борисоглебский монастырь на реке Устье, близ Ростова Великого, где принял постриг с именем Иринарх. Игумен монастыря благословил Иринарха жить под руководством опытного старца и назначил ему послушание в пекарне. С первых дней монашеской жизни преподобный Иринарх отказался от своей воли и смиренно предал себя во власть братии. Первым приходил он на церковные службы, ни с кем не разговаривал в храме, благоговейно стоял во время богослужения и никогда не уходил прежде от пуста. Однажды преподобный Иринарх увидел в монастыре босого странника. Жалившись, он отдал ему свои сапоги, а сам с тех пор не надевал обуви. Вместо рясы Иринарх носил рубище, за что претерпевал насмешки. Игумену не понравилось такое поведение подвижника, и он начал смирять его, заставляя часа по два стоять на морозе против своей келии или подолгу звонить на колокольне. Святой все переносил с терпением и не изменил своего поведения. Игумен продолжал жестокосердствовать, давая суровое послушание. Но когда преподобному Иринарху назначили послушание вне монастыря, то есть лишили церковной молитвы, он ушел в Ростов Великий, в Богоявленский монастырь, основанный преподобным Авраамием Ростовским, 1073-1077 годы, память 29 октября, 11 ноября. В Авраамиевом монастыре преподобный Иринарх был назначен келарем и около 6 месяцев с усердием исполнял порученное послушание. Однажды, во время пения Херувимской, преподобный Иринарх громко зарыдал. На вопрос архимандрита он ответил: «Мать моя представилась». Оставив Авраамиев монастырь, преподобный перешел в Ростовский монастырь праведного Лазаря. Там преподобный Иринарх поселился в тесной келье, где 3,5 года омывал свою душу слезами, очищал молитвой и строгим постом. Он начал носить на себе тяжелые железные вериги. В Лазаревом монастыре его часто посещал блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, по прозванию «Большой колпак». Представление 1589, память 12-25 июня и 3-16 июля. Святые подкрепляли друг друга духовной беседой, и блаженный Иоанн предрек преподобному иеринарху достижение высокого духовного совершенства. По повелению явившихся в сонном видении святых, страстотерпцев Бориса и Глеба, преподобный иеринарх вернулся в Борисоглебский монастырь, где его с радостью встретил новый игумен Варлаам. Однажды, молясь перед иконой Спасителя и вопрошая Господа о том, как ему спастись, иеринарх услышал слова: «Иди в келью свою, и будь затворник, и не исходи, и так спасешься». Познав волю Божию, преподобный иеринарх затворился в тесной келье, где приковал себя железными цепями. Преподобный иеринарх стал носить множество медных крестов, со временем число их возрастало. На голову подвижник надевал тяжелый обруч, спал он на голом полу не более 3 часов в сутки, остальное время посвящал молитве и трудам. Вязал свитки, широкие верхние одежды, шил одежку для нищих. Полученное подаяние он раздавал бедным. 25 лет провел преподобный иеринарх, закованным цепями и веригами в тяжелых трудах. Подвиги его обличали нерадиво живших в обители, и они солгали игумену, что старец учит не ходить на монастырские работы, а подвязаться подобно ему. Игумен поверил клевете и изгнал святого старца из обители. Смиренно покорившись, преподобный иеринарх опять ушел в Ростов и прожил в монастыре святого Лазаря 1 год. Между тем, борисоглебский игумен раскаялся в своем поступке и послал за преподобным иеринархом иноков. Он возвратился, укоряя себя, что живет не так, как братья, который несет праведные труды, и продолжал вести прежний образ жизни. Тяжкими и долгими подвигами духовное зрение преподобного иеринарха очистилось для принятия божественных откровений. Однажды ему было видение о том, что Москву захватит Литва, а церкви по местам будут разорены. Он стал горько плакать о предстоящем бедствии, и игумен повелел ему ехать в Москву и предупредить царя Василия Иоанновича Шуйского, 1606-1610 год, о грозящей беде. Преподобный иеринарх выполнил послушание. Он отказался от предложенных ему даров и, вернувшись, стал усердно молиться, чтобы Господь помиловал русскую землю. Враги явились на Русь, стали завоевывать города, избивали жителей, грабили монастыри и церкви. Несколько раз они приходили в Борисоглебский монастырь, и всякий раз преподобный иеринарх безбоязненно обличал греховность их действий и убеждал оставить пределы российские. Польский полководец Сапега, остановившийся в Борисоглебском монастыре, пожелал видеть старца, сидящего в цепях, и удивился такому подвигу. Когда паны, пришедшие с Сапегой, сказали ему, что старец молится за Шуйского, преподобный смело сказал: «Я в России рожден и крещен, за русского царя и Бога молю». Сапега отвечал: «Правда в батьке велика, в которой земле жить, той земле и служить». Преподобный иеринарх стал убеждать Сапегу уйти из России, предсказывая ему в противном случае смерть. После беседы Сапега сказал: «Я такого батьки нигде не нашел, ни здесь, ни в иных землях», и велел не разорять обитель. Святого иеринарха посещали и другие польские военачальники. Один из них, Иван Каменский, по совету старца со своим отрядом, вернулся в Польшу. Сапега же и другие, пренебрегшие советами преподобного иеринарха, сложили свои головы на русской земле. В тяжелое лихолетие смутного времени преподобный иеринарх вдохновлял соотечественников на ратный подвиг, вселял в них уверенность в победе русского оружия. Он благословил приезжавших к нему воевод Скопина-Шуйского, Минина и князя Дмитрия Пожарского. Для поддержки надежды на милость Господа преподобный посылал им просфоры и свои кресты. С Божьей помощью русские одолели Литву. Князь Пожарский владел Кремлем, и в русской земле постепенно начал водворяться мир. В благодарность за помощь князь Дмитрий Михайлович Пожарский освободил Борисоглебский монастырь и поселян вокруг него от сборов на ополчение. Старец Иринарх по-прежнему непрестанно молил Бога со слезами об избавлении Руси от врагов и, обладая силой творить чудеса, исцелял больных и бесноватых. Ему был открыт день кончины, и он, призвав своих учеников, Александра и Корнилия, преподал им последние наставления. «Проводите свою жизнь в трудах и молитве, посте и бдении, во взаимной любви, оказывая всем послушание и покорность». И, простившись со всеми, тихо отошел ко Господу в вечный покой 13 января 1616 года. После святого старца осталось 142 медных креста, 7 наплечных верик, цепь в 20 сажен, которую он носил на шее, железные ножные путы, 18 ручных оков, связки, которые он носил на поясе, весом в пут, и железная палка, которой он сбивал свое тело и прогонял бесов. В этих трудах, как называл их старец, он прожил 38 лет, в миру прожил 30 лет, скончался же 68 лет от роду. После смерти преподобного Иринарха совершалось много чудес при его гробе, особенно же исцеление много больных в гробе, особенно при возложении на них крестов и цепей святого подвижника. Житие и чудеса преподобного Иринарха-затворника описаны его учеником, иноком Борисоглебского монастыря Александром, который подвязался с преподобным в течение 30 лет. Память преподобного Иринарха совершается также 23 мая 5 июня, в день празднования собора Ростово-Ярославских святых, установленный решением святейшего патриарха Алексия и Священного Синода Русской Православной Церкви 10 марта 1964 года.